такой, оглушальной ракой. Там сливаются вой крики сотен женщин, рукот сотен машин, зливы жар тукви. Одной, і ще трошки чужой, той, якою дорезаних вен і до стертих колен, криком сотень сирен хочу кликать своє. Там за дверима мармаль в синій абсурд, надійна я